Глава 25. На Московском проспекте двигался сплошной поток обтекаемых цветных железных коробок. С высоты птичьего полета – миграция гигантских жуков. Любая погоня в таком потоке закончится полным провалом для преследуемого. Мне так казалось. Но водила охваченных оказался виртуозом своего дела. Он так уверенно лавировал между машинами, перестраивался из потока в поток, что за каких-то пару минут между нами существенно увеличилась дистанция разрыва. Я матерился, крутил руль, старался не отстать, но все было тщетно. Охваченные заметно лидировали в этой игре. Я потерял их. Не знаю, как это произошло. Вот впереди еще виднеется корпус машины кукол. Мгновение, и их уже нет. Словно сквозь землю провалились. Я скорее по инерции еще продолжал движение вперед, перестраиваясь из ряда в ряд, крутил головой, стараясь найти цель. Но их нигде не было. Пришлось признать свое поражение. Я свернул с Московского проспекта на обводный канал и втопил педаль газа. Кормчего мы потеряли. Петра Евгеньевича не сберегли. Остался еще боксер, и его я не собирался хранить. Значит, надо быстрее доставить его лекарю. Пусть подшаманит, пока еще не поздно. На этот раз лекарь назначил встречу на Малом проспекте Васильевского острова. 55-й дом. Кирпичное, трехэтажное здание старой постройки. Раньше, до революции, здесь размещались либо склады, либо какой-то маленький заводик. Сейчас же красовалась гордая надпись «Фехтовальный зал имени Ивана Севербрика. Временная вывеска». Рядом основательная табличка «Памятники». И часы работы, и унылая, обшарпанная деревянная дверь. Место мне сразу не понравилось. Неподалеку Смоленское кладбище. Соседство на оптимистические мысли никак не наводило. Остановившись под фехтовальной вывеской, я набрал лекаря и сообщил, что мы прибыли. Он сказал: «Ждите». И через минуту обшарпанная дверь открылась, и показались двое. Первым шел Фима Павзун. Второго я не знал. Они помогли боксеру выбраться из машины. И напарник лекаря увел его внутрь здания. «Фима, у нас неприятность. Одному из наших не повезло», — сказал я, кивнув в сторону заднего сиденья авто. Лекарь нагнулся и заглянул в салон. «Крюк. Хреново. Два раза его штопал. Всегда по краю ходил. Не везло чертяке. Сейчас ребята помогут ему дойти до места». Я сначала не понял, что значит «дойти до места», но потом все прояснилось. Дверь опять открылась, и появились двое незнакомых мне парней. Они открыли машину, взяли Петра Евгеньевича, аккуратно извлекли его из салона и повели в дом. Понятно, что Крюков висел на них мертвым грузом, но складывалось впечатление, что он сам переставляет ноги. Просто дядечка хорошо набрался, и ему друзья помогают дойти до офиса. «А где оружейник?» — спросил лекарь. Пришлось признаваться в своем провале. Я в подробностях описал нападение на конвой, сопровождавший задержанного оружейника. Фима молча выслушал меня, потом сказал: «Куклы совсем страх потеряли. Вероятно, они вас от бизнес-центра пасли». «Вероятно», — согласился я. «Или это опять крыса в подполье сработала?» Тут же выдал вторую версию лекарь. «Возможно». Только вот откуда крыса могла узнать, что мы этой дорогой поедем? И самое главное, откуда она могла знать, что оружейника повезут в полицейской машине? О задержании Олега Кормчева я сообщил шахматисту и лекарю. Больше никто не знал. Но утечка могла произойти и из полицейского отделения. Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов. «Ты должен найти крысу, Корнев. Кто-то очень хорошо окопался и работает тонко. Пока ты это не сделаешь, мы все под ударом», — сказал лекарь. «Ладно, пойду займусь твоим человеком. Держи в курсе. И вообще, отдохни сегодня. Ты плохо выглядишь». «Еще бы я выглядел хорошо. Меня прямо-таки корежило от мысли, что преступник в очередной раз обставил меня на ровном месте. Голова пухла от разных мыслей. Того и гляди, взорвется к чертовой матери, обдав всех кровищей и серым веществом. Приятного мало». Я попрощался с Фимой и сел в машину. Некоторое время я просто сидел за рулем, тупо уставившись впереди себя. «Что, командир, какие указания?» «Предлагаю надраться», — мрачно сказал я. «Хорошая идея, Рома. Можно я так буду тебя называть?» — спросил Кощей. «Да, конечно», — рассеянно ответил я. «Тогда заедем по дороге в одно место. Купим хороших напитков», — предложил Кощей. И я снова согласился. Василиса все время молчала, уставившись на здание, куда унесли тело Петра Евгеньевича. Я завел мотор, и мы выехали в сторону Купчино. По дороге заехали в магазин «Ароматный мир», куда Кощей пошел один. Вскоре он вернулся с двумя пакетами, в которых позвякивали бутылки. Он поставил их между собой и Василисой. И мы продолжили путь. Мне, в принципе, было все равно, что он купил. Сейчас что спирт, что водка, все едино. Тело лихорадило, мысли путались, ноги заплетались. Я чувствовал то дикую слабость, то резкий прилив энергии и желание кого-нибудь убить. Начался отходняк после операции. Если бы она удалась, я бы легче перенес последствия нервного напряжения. Миссия успешно выполнена, можно и расслабиться. Но я погружался в мрачную пучину безысходности и не знал, как оттуда вынырнуть. Я завернул в знакомый двор на улице Олега Дундича и остановился перед нашей парадной. «Пойдем, командир, спрыснем раны», — сказал Кощей. Мы поднялись на этаж в мрачном молчании. Я позвонил в дверь. Встретил нас Рогов. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, что с вопросами сейчас лучше не лезть. Он пропустил нас в квартиру и запер дверь. Я вошел в гостиную и плюхнулся на диван. Откинулся на спинку и закрыл глаза. Тем временем Кощей увлек Рогова на кухню, и они там усердно зазвенели бутылками, соображая на стол. «Рома, ты ни в чем не виноват!» Неожиданно раздался рядом женский голос. Я вздрогнул и открыл глаза. Это была Василиса. Она сидела в кресле напротив и выглядела... «Закачаешься!» «Почему все пытаются меня убедить в том, что я ни в чем не виноват?» Мрачно спросил я. «Потому что у тебя такой вид, словно ты себя винишь за все грехи человечества», ответила она. «Я считаю, что где-то что-то не доглядел, поэтому мы и попали в переплет. Но вот понять никак не могу, где ошибся». «А я думаю, что ты действовал правильно. Просто ты видишь так картину мира, исходя из вводных, а они у тебя не полные. В то время как крыса, играющая против нас, обладает полной картиной мироздания, поэтому ты все время и на шаг позади него. И вовсе не из-за медлительности или ошибок, а потому что ты идешь ровно, а он опережает тебя. Ты делаешь шаг, а он два». Василиса говорила с жаром, словно пыталась убедить незрячего в том, что он может видеть, но неожиданно от ее слов стало легче. Тут и Кощей нарисовался. Он позвал нас на кухню, где была накрыта поляна. Выпили по первой. Водка как вода пошла. Я даже не заметил, что выпил. Тут же Рогов налил по полной еще раз. После второй я почувствовал легкое охмеление. Обе рюмки выпили молча. Кощей, видно, все рассказал Рогову. Максим смотрел на нас со смешанными чувствами. Тут был и восторг, и горечь от потери. Мы все-таки еще не успели пригреться как команда, стать друзьями, одной семьей. Для него Петр Евгеньевич Крюков был еще один погибший соратник, которых на его коротком пути сопротивленца было уже достаточно. Из закуски на столе была копченая колбаса, соленые огурцы, селедка, утопающая в подсолнечном масле, лук кольцами и, конечно, черный хлеб. На плите стояла кастрюля, в которой варилась в кипящей воде картошка. И когда только ребята успели ее почистить? Или это домашняя заготовка Рогова? Я съел пару кружков колбасы и закусил соленым огурцом. В голове сделалось тепло, но на душе оставалось так же погано. Впрочем, после разговора с Василисой жить было можно. «Сегодня мы работали хорошо, но я переоценил наши силы, поэтому получилось так, как получилось», — мрачно сказал я. Ребята молчали, но я чувствовал их поддержку. «Кощей, налей!» — попросил я. Выпили по третьей. Дальше потихоньку начался разговор. Ребята рассказывали о том, чем занимались до войны. Кощей рассказал, что преподавал в университете историю, специализировался на древнерусском периоде, в частности, на феодальной междоусобице, предшествовавшей татаро-монгольскому нашествию. Василиса, как оказалось, была его студенткой. И во время учебы они не думали друг о друге, но сопротивление объединило их. Рогов рассказал, что до войны работал системщиком в крупной компании. Один из многих, кто обслуживал компьютеры серьезной фирмы. Он сразу заподозрил неладное, когда попытался проанализировать работу нейрофонов с точки зрения компьютерного специалиста. Пытался друзьям рассказать, но ему никто не верил. Закончилась вторая бутылка водки. Я почти не слушал, о чем они говорят, пытаясь понять, кто предатель. Как его найти и что с ним я буду делать? Звонок оторвал меня от пьяных мыслей. Это был шахматист. Вот уж с кем я сейчас точно не хотел разговаривать, так это с ним. Но пришлось ответить. Голос у координатора был, как всегда, невозмутимый. Но то ли с пьяну, то ли по правде мне показалось, что он чем-то недоволен. «Слушай внимательно, гладиатор. Завтра вечером в 6 состоится совещание командиров штаба сопротивления. Ты должен быть. Я предупреждал, что готовится крупная операция. Твоя инициатива по попытке ареста Олега Кормчева ускорила процесс. Теперь командиры считают, что кукловод заляжет на дно и свернет сеть оружейников. Соответственно, мы окажемся у разбитого корыта, как предрекал наше все». Было принято решение начать операцию уничтожения немедленно. Завтра ты узнаешь о сути операции, ее деталях и получишь свое задание. «Я напортачил, ты как считаешь?» — спросил я заплетающимся языком. «Ты делал свою работу. Тебя никто ни в чем не винит. У Петра Евгеньевича двое детей осталось и трое внуков», — зачем-то сообщил мне шахматист. На душе стало еще более тошно, хотя казалось, куда уж больше. «Завтра я скину тебе на почту адрес встречи в кодировке. Ключ у Рогова. До свидания». «И тебе не болеть», — сказал я коротким гудкам в трубку. Ребята встревоженно смотрели на меня. «Налей», — попросил я Кощея. Он наполнил рюмки. Мы выпили молча. «Короче, завтра утром приводим себя в порядок. Мы втроем съездим в одно место проверить версию. А вечером у меня дела. Не могу пока ничего конкретного сказать, но намечается серьезная заварушка. Надо быть готовым ко всему. И мы снова выпили.